Трамбовка. Паровая трамбовка, зеленая, окутанная паром, которая ездила туда и назад, трамбуя французский бульвар, уже дальше Юнкерского училища, дальше Пироговской улицы, где-то между дачей Вальтука и Ботаническим садом, привлекала мальчиков не только зрелищем своего механического движения, своей шумной работы, своей могучей силы, заставлявшей содрогаться стекла в домах и беситься лошадей, но также и потому, что в тех загородных районах, где она трамбовала шоссе, всегда недалеко от нее были насыпаны пирамидальные кучи щебенки, материал из которого делалось шоссе. Эту щебенку привозили издалека, с Урала, с Кавказа, из Донецкого бассейна, из Сибири. И она представляла собой выработанную пустую породу из разных рудников и шахт. На первый взгляд кучи щебенки казались однообразно серыми, скучными, как всякий битый камень. Но в яркие осенние дни, присмотревшись своими зоркими пытливыми глазами, я однажды обнаружил, что каждый камень щебенки имеет свой особый, неповторимый цвет, свою особую структуру. Иные из них горели яркой киноварью, иные отливали ляпис-лазурью, другие зеленели медянкой, и всюду между ними блестели грани разноцветных гранитов со вкрапленными в них слюдяными блестками и ярко-синими или темно-красными точками. Под свист пара и тяжелый чугунный гул махового колеса, вернее диска трамбовки, я копался в кучах щебня, открывая для себя все новые и новые красоты минералов, предназначенных для покрытия Большефонтанского шоссе. Эти камни казались мне драгоценными, в особенности небольшие тяжелые металлические желтые куски, так ярко блестевшие в лучах сухого сентябрьского солнца, что я всерьез понимал их за самородки золота. Здесь были также самородки чистого серебра, хотя такового в природе, кажется, не существует. Но я распоряжался законами природы по своему усмотрению. Я набивал кусками щебенки ранец и карманы своих черных суконных гимназических брюк, а потом, пристроившись на выгоревшей траве ботанического давно уже запущенного сада под кустом жимолости или дикого орешника с поджаренными осенним солнцем, но еще зелеными листьями, кое-где стянутыми шелковинками паутины, рассматривал свои богатства, будучи совершенно уверен в том, что я держу в руках самородное золото, серебро, горный хрусталь, яшму, сердолики, яхонты, сапфиры. Как чудесно было сидеть под жарким сентябрьским черноморским солнцем в своем зимнем гимназическом костюме, пропотевшем под мышками и под воротом, чувствовать накаленную солнцем кожу пояса, горячую мельхиоровую его пряжку, то и дело вытирать вспотевший под козырьком фуражки лоб, которого еще не сошел летний загар, и перебирать, перекладывать с места на место угловатые куски минералов, любуясь их драгоценным металлическим и золотисто-слюдяным блеском. В общем-то, я, конечно, понимал, что это вовсе не драгоценные камни, а пустая порода, выработка, годная лишь для того, чтобы мастить шоссейные дороги, а настоящие драгоценные камни, золото, серебро, алмазы, остались там, в далеких краях невообразимо огромной и богатой Российской империи, в руках добытчиков, золотоискателей и миллионеров, промышленников, горнозаводчиков. Но кто его знает? Быть может, в кучах щебенки остались невыработанные драгоценности. Бывают же на свете чудеса. Я, например, был почти уверен, что мне повезло, и один из камней есть не что иное, как самородок золота, так жарко, драгоценно блестел он на солнце. Кажется, попался мне также и небольшой кусочек густо-синего сапфира, вкрапленного в малиновый зернистый гранит. А что касается крупного прозрачного кристалла, то я не сомневался, что это горный хрусталь. В конце концов, я уверовал, что мне повезло, и чувствовал себя счастливцем, которому привалило богатство. У меня был заветный гривенник, накопленные из денег, которые давали мне на покупку свечки, отправляя меня каждое воскресенье в церковь. На радостях по дороге домой я купил в бакалейной лавочке полфунта самой дешевой серой халвы, сделанной на желтом кунжутном масле, и наелся ею до тошноты, так что на некоторое время потерял всякий интерес к своим камням. Но вечером, когда папа вернулся с заседания педагогического совета, камни снова заманчиво засветились при свете керосиновой лампы. Я вывалил перед папой на письменный стол, окруженный с трех сторон деревянными перильцами и балясинками, на его слегка траченное молью зеленое сукно со старыми чернильными пятнами, свои камни, и стал допытываться, драгоценны ли они или нет. Папа надел пенсне и стал рассматривать мою щебенку. Он брал камни один за другим и подносил их стеклам пенсне, а затем откладывал в сторону, педантично произнося: гранит, диорит, базальт, полевой шпат, кварц, опять полевой шпат, боксит, еще полевой шпат, сланец, сурмяный блеск, цинковая обманка. Я слушал эти названия, все еще надеясь, что они обозначают нечто драгоценное. Но у папы было такое равнодушное выражение лица, что надежды мои на обогащение таяли с каждой минутой. «А это разве не самородок золота?» — спросил я, когда очередь дошла до сверкающего при свете настольной лампы под зеленым абажуром желтого минерала. Папа усмехнулся. «Должен тебя огорчить», — сказал он, — «это обыкновенный медный колчедан. А почему же он блестит, как самородок чистого золота?» «Потому-то и блестит, что не золото», — ответил папа. «Настоящее самородное золото, тусклого, матового оттенка, и мало похоже на то золото, которое мы привыкли видеть в витринах ювелирных магазинов. Кроме того, если бы это было настоящее золото, то оно было бы неизмеримо тяжелее. А это обыкновенный медный колчедан. Словом, как говорит мудрая русская пословица, не все то золото, что блестит», — назидательно закончил по своему обыкновению папа и улыбнулся педагогической улыбкой. Остался последний шанс — горный хрусталь. Я показал папе крупный друс прозрачного минерала, грань которого отражался вечер в нашей квартире с папиной зеленой лампой. «А это, скажешь, не горный хрусталь?» — спросил я с надеждой. «Должен тебя разочаровать», — ответил папа, едва удостоив взглядом минерал в моей руке. «Это отнюдь не горный хрусталь, а самый обыкновенный кварц, повсеместно распространенной горной породы». Я был подавлен. Мои сокровища на глазах превратились в кучу камней, не имевших никакой ценности. Они вдруг потускнели, потеряли силу своих металлических оттенков, сделались неуклюжими, серыми, как та дешевая халва на вонючем кунжутном масле, отвратительный вкус который я все время ощущал на языке и на гортани. Ну что ж, рухнула еще одна иллюзия. Значит, такова жизнь. Я молча забрал с папиного стола камни, отнес их в кухню и бросил в мусорное ведро. Причем они как-то скучно, глухо, вульгарно застучали. Когда же я вернулся в нашу общую комнату, спальню и кабинет, папа, согнув спину в домашнем люстриновом пиджаке, уже исправлял красно-синим карандашом ученические тетрадки, беря их одну за другой из стопки. Горела лампа под прозрачным зеленым абажуром, освещая папин письменный стол, называвшийся у нас почему-то конторкой. На этой конторке всегда находился письменный малахитовый прибор, доска с желобком, на которой стояли две стеклянные кубические чернильницы, два медных подсвечника с медными ручками на малахитовых подставках, медный нож для разрезания книг с малахитовым черенком, медная чашечка на малахитовой подставке для кнопок и марок и медный прибор на малахитовой же подставке, куда затыкалась между двух пластинок коробка спичек, малахитовая пресс-папье. Была еще малахитовая ручка, но она давно уже сломалась. Это было наследство, доставшееся папе от его папы. Я слышал историю этого старинного малахитового прибора, в свою очередь полученного моим вятским дедушкой от своего отца, моего прадедушки. Малахитовый прибор был куплен в Екатеринбурге на Урале, где добывалось много малахита. В свое время прибор этот был очень красив и ярок, но с течением времени потускнел, и местами камень отбился, а медные части подсвечников, закапанных стеарином, позеленели. Он не имел вида, но иногда под большие праздники Папа его собственноручно чистил и мыл, и после этого он вдруг преображался, нарядно блестела медь, а малахитовые доски и подставки светились такой яркой прозрачной зеленью в прожилках и зигзагах, как зеленые черноморские волны, написанные Айвазовским. И меня не удивляло, что эта фамильная вещь считалась почти драгоценной.